Прислал ты к нам с Антонием книгу о Флорентийском соборе, и мы ту книгу у посла твоего велели взять. А что ты писал к нам, и посол твой устно говорил нам о вере, то мы об этом с Антонием говорили. Гонцу было наказано. Если папа или его советники станут говорить, «Государь ваш папу назвал волком и хищником», то отвечать, что им слышать этого не случилось. Мы видели, что Иоанн решил на боярском совете помириться с Баторием для того, чтобы свободнее можно было наступить на шведа, отнять у него завоеванные им города и Ревель, следовательно, в Эстонии вознаградить себя за потерю Ливонии. Русские войска имели успех в одном деле с шведами. Двукратный приступ последних к Орешку был отбит. Но когда в начале 1583 года де Лагарди приготовился опять вступить в русские владения, новгородские воеводы предложили ему мир. Уполномоченные для переговоров съехались на реку Плюсу в мае месяце и заключили перемирие только на 2 месяца. Потом съехались снова в августе и заключили его на 3 года с условием, чтобы у обоих государств осталось то, чем владели до сих пор. Вследствие этого за шведами остались русские города – Ям, Ивангород, Копорье. Это поспешное заключение перемирия со шведами объясняют непрочностью перемирия с Польшей и особенно опасным восстанием луговой черемисы в Казанской области. Но, принимая в соображение и эти причины, можно, однако, с достоверностью положить, что главную причиной была потеря в Иоанне надежды получить какой-либо успех в войне с европейскими народами до тех пор, пока русские не сравняются с ними в искусстве ратном. Защита Орешка не могла внушить царю надежды, что легко будет взять у шведов Нарву и Ревель. Притом он обязался уже перед Баторием не воевать Эстонии. Что Иоанн не оставлял мысли о возвращении прибалтийских берегов, но был убежден, что достигнуть этого можно было только в союзе с каким-нибудь европейским государством, которое бы снабдило Россию плодами западного искусства, это всего яснее видно из переговоров Иоанна с Елисаветою, королевою английскую. Еще в 1569 году Иоанн тайным образом через английского агента Дженкинсона переслал Елисавете следующее предложение. «Царь требует, чтобы королева была другом его друзей и врагом его врагов, и наоборот, царь обязывается этим же самым относительно королевы. Англия и Россия должны быть во всех делах заодно. Король польский – недруг царю и королеве. Прошлым летом был захвачен лазутчик с его письмами на имя английских купцов в России, где написано «Я, Сигизмунд, король польский, прошу вас, английских купцов, слуг моих верных, помогать подателю этого письма и оказывать помощь русским моим друзьям как деньгами, так и всякими другими способами». Царь сначала был этим сильно оскорблен, но потом лазутчик признался, что письма были подосланы нарочно для возбуждения негодования царя против англичан и разорвания дружбы между ним и королевою, и также для заподозрения сановников царских в измене. Вследствие этого царь просит королеву соединиться с ним заодно против поляков и запретить своему народу торговать с подданными короля польского. Царь просит, чтобы королева позволила приезжать к нему мастеровым, умеющим строить корабли и управлять ими. Позволила вывозить из Англии в Россию всякого рода артиллерию и вещи, необходимые для войны. Царь просит убедительно, чтобы между ним и королевою учинено было клятвенное обещание такого рода. Если бы кто-нибудь из них по несчастью принужден был оставить свою землю, то имеет право приехать в сторону другого для спасения своей жизни, будет принят с почетом и может жить там без страха и опасности, пока беда минует и Бог переменит дела. Это обязательство должно хранить в величайшей тайне. Елисавете, разумеется, не было никакой выгоды входить в такой тесный союз с царем и втягиваться в его войны с соседями. Она длила время и, наконец, отвечала уклончиво и неопределенно, что не будет позволять, чтоб какое-нибудь лицо или государь вредили Иоанну или его владениям. Не будет позволять этого в той мере, как по возможности или справедливости ей можно будет благоразумно этому воспрепятствовать, но против общих врагов обязывалась действовать оборонительно и наступательно. Принятие царя и семейства его в Англии и содержание с почетом было обещано. Иоанн рассердился и велел написать Елисавете грамоту в октябре 1570 года. «Ты то дело отложила на сторону, а делали с нашим послом твои бояре все о торговых делах, и мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь, и своей государской чести смотришь, и своему государству прибытка. И мы потому такие дела и хотели с тобой делать. Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но мужики торговые. И о наших государских головах, и о частях, и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая, обыкновенная девица. И коли уж так, и мы те дела отставим на сторону. А мужики торговые, которые отставили наши государские головы и нашу государскую честь, и нашим землям прибыток, осмотрят своих торговых дел, и они посмотрят, как учнут торговати. А московское государство покамест без английских товаров не скудно было, а грамоту пьеси, которую есьма к тебе послали о торговом деле, льготная грамота английским купцам, прислала к нам. Хотя к нам той грамоты и не пришлешь, и нам по той грамоте не велете делать ничего. Да и все наши грамоты, которые есьмя давали о торговых делах по сей день, не в грамоты. В угоду так называемым торговым мужикам Елисавета отправила в Россию любимого Иоанном Дженкинсона с грамотою, в которой писала: «Дженкинсон правдиво расскажет вашему Пресветлейшеству, что никакие купцы не управляют у нас государством и нашими делами, а мы сами печемся о ведении дел, как прилично деве и королеве, поставленной Богом, и что подданные наши оказывают нам такое повиновение, каким не пользуется ни один государь. Чтоб снискать ваше благоволение, подданные наши вывозили в ваше государство всякого рода предметы, каких мы не позволяем вывозить никаким другим государям на всем земном шаре. Можем вас уверить, что многие государи писали к нам, прося прекратить с вами дружбу, но никакие письма не могли нас побудить к исполнению их просьбы». Иоанн смягчился, возвратил английским купцам прежние льготы, хотя и не все, но не переставал упрекать Елисавету, что она не хочет заключить с ним союза. Выражал неудовольствие и на то, что королева, обещая ему принять его в Англии, не выговаривала для себя такого же приема в России. Здесь царь видел гордость Елисаветы и собственное уничижение. «А похочешь нашей к себе любви и дружбы большой, — писал ей царь, — и ты б о том себе помыслила и учинила, которым делом тебе к нам любовь своя умножите. А чтоб еси велела к нам своим людям привозить и доспеху, и ратного оружия, и меди, и олова, и свинцу, и серы горячей на продажу». Елисавета исполняла последнее желание, присылала и людей, нужных царю. Приславшие к нему медика Роберта Якоби, аптекарей и цирюльников, Елисавета в письме своем старалась показать, какое важное пожертвование сделала она этим для царя. Писала, что Якоби нужен был ей самой, аптекарей же и цирюльников послала неволею, сама себя ими оскудила. У этого Якоби Иоанн спросил, нет ли в Англии ему невесты, вдовы или девицы. Якоби отвечал, что есть, именно Мария Гастингс, дочь графа Гонтингдона, племянница королеве по матери. Любопытно, что расспросить доктора о девке, как тогда выражались, Иоанн поручил Богдану Бельскому и Афанасию Нагому, брату своей жены. В августе 1582 года отправился в Англию дворянин Федор Писемский с наказом договориться о союзе России с Англией против Польши и начать дело о сватовстве. Он должен был сказать Елисавете от имени Иоанна: «Ты бы, сестра наша любительная, Елисавета Королевна, ту свою племянницу нашему послу Федору показать велела, и парсону б ее портрет к нам прислала на доске и на бумаге для того. Будет она пригодиться к нашему государскому чину, то мы с тобою, королевную, то дело станем делать, как будет пригоже». Писемский должен был взять портрет и меру роста, рассмотреть хорошенько, дородна ли невеста, бела или смугла, узнать, каких она лет, как приходится королеве в родстве, кто ее отец, есть ли у нее братья и сестры. Если скажут, что Иоанн женат, то отвечать: «Государь наш по многим государствам посылал, чтоб по себе приискать невесту, да не случилось, и государь взял за себя в своем государстве боярскую дочь не по себе. И если королевнина племянница дородна и такого великого дела достойна, то государь наш, свою отставя, сговорит за королевнину племянницу». Писемский должен был объявить, что Мария должна принять греческую веру, равно как те бояре и боярыни, которые приедут с нею и захотят у государя жить на дворе, а которые не захотят креститься, тем на дворе жить нельзя. Им вольно жить у государя в его жаловании. Только некрещенным жить у государя и у государыни на дворе ни в каких чинах не пригоже. Посол должен был объявить также, что наследником государства будет царевич Феодор, а детям, которые родятся от Марии, даны будут уделы, иначе делу статься нельзя. 4 ноября Писемский представился королеве Виндзоре. Когда он отговорил свои речи, то Елисавета с веселою улыбкою отвечала: «Я брата своего и вашего государя братской любви и приязни рада, и желаю, чтоб велел Бог мне брата своего, вашего государя, в очи видеть». Посол сказал: «У нашего государя со многими царями и королями ссылка, а ни с одним такой любви нет, как с тобою. Ты у него сестра любительная, и любит он тебя не словом, а всею душою, правду». Елисавета: «Я брату своему на его любви челом бью, рада быть с ним в братской любви и докончании, и на всех недругов стоять заодно. Земля ваша русская, и государство московское по-старому ли, и нет ли в вашем государстве между людьми какого волнения, шатости?» Посол: «Земля наша и государство московское дал Бог по-старому, а люди у государя нашего в его твердой руке, в которых людях была шатость, и те, вины своя узнав, били государю челом, просили милости. Государь им свою милость показал, и теперь все люди государю служат прямо, а государь их жалует». Потом королева спросила у посла, как ему показалась английская земля. Писемский отвечал: «Земля английская очень людна и угожа, и всем изобильна». После первого приема прошло много времени. Посол начал скучать. Когда вельможи от имени королевы предложили ему ехать охотиться на заповедные острова, бить оленей, то он отвечал: «На королевнине жалование много челом бью, а гулять ездить теперь не годится, потому присланы мы от своего государя королевне по их великим делам. Мы у королевны на посольстве были, а государеву делу до сих пор и по чину нет. Да нынче же у нас пост, мяса мы не едим, и нам оленина к чему пригодится?» Англичане отвечали: «Мы мясо едим, а если не поедете с нами на охоту, то королевне будет на вас досадно». Посол поехал на острова. половине декабря в селе Гриничи Писемский имел первое совещание с английскими министрами, объявил, что король польский, союзник папы и цесаря, враждует с царем, что Иоанн хочет заключить с Елисаветою тесный союз, дабы иметь одних друзей и врагов, помогать друг другу людьми, а где нельзя людьми, то казною, чтоб королева велела пропускать государю снаряд огнестрельный, доспехи, серу, нефть, медь, олово, свинец, велела пропускать мастеров всяких, ратных и рукодельных людей, а государь за это всякие товары велит пропускать в Англию без вывета. Английские министры соглашались на союз, однако с условием, что прежде объявления войны врагу царскому королева будет стараться помирить его с Иоанном. За это посредничество они требовали исключительной торговли. Писемский отвечал: «Пусть советники королевнины сами рассудят, можно ли английской земле пробыть с одним русским торгом, а с другими землями не торговать и к себе других купцов не пускать ни с какими товарами. Но если английской земле с одним русским торгом быть нельзя, то и русским людям об одном английском торгу пробыть нельзя же». Положили для окончательных переговоров отправить с Писемским в Москву посла от королевы. За обедом после переговоров министры сказали Писемскому: «Папа хвалится, что помирил царя с Баторием». Посол отвечал: «Воля папе, что хочет, то говорит заочно. А если бы он государя нашего с королем помирил, то государь бы наш литовского короля себе недругом не называл». После переговоров с министрами Писемский повел дело с королевою о сватовстве. Елисавета отвечала ему: «Любя брата своего, вашего государя, я рада быть с ним в свойстве. Но я слышала, что государь ваш любит красивых девиц, а моя племянница некрасива, и государь ваш навряд ее полюбит. Я государю вашему челом бью, что, любя меня, хочет быть со мной в свойстве, но мне стыдно списать портрет с племянницы и послать его к царю, потому что она некрасива, да и больна, лежала в оспе. Лицо у нее теперь красное, ямоватое. Как она теперь есть, нельзя с нее списывать портрета, хотя давай мне богатство всего света». Писемский согласился ждать несколько месяцев, пока Мария совершенно оправится. Между тем в Англии узнали, что у царя от Марии ногой родился сын Дмитрий. Писемский послал сказать министрам, что королевна таким ссорным речам не верила. «Лихие люди ссорят, не хотят видеть доброго дела между нею и государем». Наконец, в мае месяце 1583 года Писемскому показали невесту в саду, для того, чтобы посол мог ее хорошенько разглядеть на открытом месте. «Мария Гастингс», — доносил Писемский царю, — «ростом высока, тонка, лицом бела. Глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках тонкие и долгие». Увидавший Писемского после смотра, Елисавета опять сказала ему: «Думаю, что государь ваш племянницы моей не полюбит, да и тебе, я думаю, она не понравилась». Посол отвечал: «Мне показалось, что племянница твоя красива, а ведь дело это становится судом Божьим». Окончив дела, Писемский отправился в Россию с грамотами от Елисаветы к царю. Королева изъявляла желание лично повидаться с Иоанном, писала: «Наша воля и хотение, чтоб все наши царства и области всегда были для тебя отворены. Ты приедешь к своему истинному приятелю и любимой сестре».